В мае 1917 года в Саровской пустыне передавал мне один почтенный старец-архимандрит замечательное видение. В дни глубокой его скорби о царственных страдальцах, когда он молился о них со слезами, во время молитвы заснул. Видит он, что находится в царском селе, где над Александровским дворцом стоит светлый лучезарный столб, простирающийся до неба. Затем старец подходит к дворцу, где видит чудное видение. За письменным столом сидит государь, занимаясь письменной работой. У другого небольшого столика сидит цесаревич Алексей Николаевич за чтением книги. Тут же вблизи императрица с дочерьми сидит за рукоделием. А среди них находился святообразный старец, преподобный Серафим, саровский чудотворец, говоря свои духовные наставления и утешения. Когда старец Серафим увидал архимандрита, подошел к нему и сказал: «Сильно не скорби, отец, не унывай. Бог своих избранных и любимых чад не оставит. Он силен все сделать, чтобы вырвать их от злодеев, но желает им счастья не земного, а небесного. Для Господа легче, чем нам, слово сказать и послать легионы ангелов, уничтожить всех врагов их, но он только отнимет от врагов их разум, дабы они погубили сами себя. Господь послал меня пока до времени утешать, ободрять и охранять царственных страдальцев, ибо дух бодр, а плоть немощна, нуждается в нашей небесной помощи в трудные минуты скорбей. Видишь лучезарный свет, исходящий от лиц царственных страдальцев? Это знак того, что они находятся под особым попечением Божиим, как праведники, как от начала мира всех праведников поносили, обижали, оклеветывали беззаконные люди, последователи первого лжеца и обманщика дьявола, так и этих праведных царственных страдальцев поносят, унижают, оклеветывают, обижают злые люди, наущенные тем же мировым злодеем, который наущал против праведников и против самого Творца и Бога нашего, Христа Жизнодавца. Посмотри на лицо царицы и увидишь исходящий свет от него, ярче других. Это знак того, что она больше всех несет клевет и напраслин от последователей мирового клеветника. Это видение произвело весьма сильное впечатление на старца-архимандрита, так что при его рассказе он не мог удержаться от слез. Из письма великой княжны Ольги Николаевны, Тобольск. Отец просит передать всем тем, кто ему остался предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за него, так как он всех простил и за всех молится, чтобы не мстили за себя, и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее, но что не зло победит зло, а только любовь.